Как пишет южнокорейская интернет-газета «Тонгильньюс», 26 ноября в Тэджоне прошел второй митинг жителей города Тэджон за отставку Пак Кын Хе в рамках пятого тура всенародных действий протеста, проходивших во всей Южной Корее. В тот день собрание тэджонских католиков, солидаризирующееся со штаб-квартирой тэджонского движения за отставку Пак Кын Хе, выступило с политической декларацией, требуя отставки Пак Кын Хе, распуска партии Сенури, раскрытия подоплеки инцидента с крушением пассажирского лайнера «Сеул», отмены постановления о размещении СААД и аннулирования Японо-Южнокорейского соглашения об охране военных информаций. По сообщениям южнокорейского радио КБС, бывшие председатели южнокорейского парламента, премьер-министр и другие представители политических кругов и ветераны религиозных кругов 27 ноября устроили собрание, где опубликовали соглашение, авторы которого потребовали от Пак Кын Хе объявить о своем уходе в отставку.